Глава 37. Интерлюдия. «Каким образом вам удалось стать хозяйкой острова?» Впервые за долгое время Константина настолько заинтриговала услышанное. Ведь, если вспомнить, то на тот момент Екатерине было всего лет 14. «Удача!» — невинно хлопая длинными ресницами, ответила девушка. «Кое-какие драгоценности прихватила с собой. Точнее, моему помощнику удалось вынести из каюты капитана кое-какие ценные вещи, за которые я смогла выкупить никому не нужную землю». Она лгала. Он чувствовал это, хотя девушка говорила уверенно и даже ни разу не запнулась. Принц, прищурившись, посмотрел на гостью, но давить и требовать правду не стал. Зачем? Кто он для нее, чтобы она ему доверилась и рассказала все о себе, как на духу? Поэтому молодой человек просто кивнул. «Вам нравится жизнь в столь отдаленной и жаркой стране?» Сменил он тему, хотя так и хотелось спросить, откуда у юной принцессы появился помощник среди пиратов? Почему он вообще встал на ее сторону? Вопросы, вопросы. Какая загадочная личность сидит прямо напротив него? «О да, я всем сердцем полюбила огненную землю». И впервые за долгое время он услышал в ее голосе искреннюю радость и восторг. Она действительно любила свой остров. «Значит, наш климат вам не будет в тягость». Улыбнулся он впервые за все время вполне расслабленно. «Да, но у вас все же климат немного, но мягче». Необычное слово кольнуло слух. Наследник уже слышал его когда-то, и оно было использовано ее высочеством Элоизой. Дальше они ехали в полной тишине. Настаивать на чем-то, задавать наводящие вопросы Константин не захотел. И принцесса с удовольствием и нескрываемым любопытством перевела взор в окошко, рассматривая проплывающие мимо дома. Сначала бедняцкого квартала, затем ремесленного, потом купеческого и уже потом аристократического с их помпезными особняками и обширными территориями вокруг, с пышными цветущими фруктовыми садами. Наследник Великой Империи в какой-то момент и сам не понял, как залюбовался точеным профилем девушки. Дневной свет врывался в распахнутое окно кареты и подсвечивал ее тонкую нежную кожу, придавая ей жемчужное сияние. Длинные ресницы подрагивали, шаловливый ветерок обдувал золотые кудри волос, назойливо кидая пряди в лицо принцессы. Екатерина без единой тени раздражения убирала их за ушко и продолжала смотреть на его город. И отчего-то мелькнула шальная мысль, что ему очень хотелось бы, чтобы Константинополис тронул ее сердце, и она полюбила столицу Византии так же сильно, как он сам. «Если вы не против, завтра устрою вам экскурсию по городу». Неожиданно сорвалось с языка. «Да что же это такое? Как наваждение? У него гора неразобранных документов, а он вдруг решил первую половину дня посвятить Екатерине. Но слов уже не возвратить, поэтому принц замер, ожидая ответа девушки». «Если вас не затруднит». Повернулась она к нему и улыбнулась. Маленькая ямочка проступила на правой щеке, придавая ее высочеству невероятное очарование и еще большую притягательность. Константин вдруг почувствовал неодолимое желание коснуться лица Кейт, нежно провести пальцем по высокой скуле к уголку пухлых губ. Едва заметная насмешка, появившаяся в теплых карих глазах, тут же привела его в чувство. Екатерина Лотарингская словно читала мысли и смотрела в самую его душу. Это было очень непривычно. «Кто же ты такая, хозяйка далекого огненного острова?» До дворца они добрались так же быстро, как и до пристани. Главную дорогу города заранее освободили от лишнего транспорта и людей согнали на обочины, чтобы никого ненароком не придавить. «Император и императрица с нетерпением ожидают встречи с вами. Сразу же, как окажемся во дворце, мы пройдем в тронный зал». В ответ ее высочество просто кивнуло. И ни единого косого взора, негодующе сверкающих глаз или возмущенного возгласа, что после долгой дороги ей нужно отдохнуть, привести себя в порядок, переодеться, выспаться и так далее. Он с отцом обговорил сей щекотливый момент и сам настоял на подобном сценарии, хотя обычно официальное знакомство проводится через несколько часов после прибытия гостей. Но Константин хотел увидеть реакцию девушки на столь явное нарушение этикета. «Я подготовила для ваших близких небольшие подарки», — спокойно заметила ее высочество. «Будет ли уместно, если я вручу их вашим родным сразу же при знакомстве?» «Думаю, они будут приятно удивлены», — кивнул Константин и еще раз задумчиво посмотрел на невесту. «Интересно, что за подарки она приготовила? И есть ли там что-то для него?» Дворец впечатлял. Здание было возведено на возвышенности, так, чтобы все остальные жилые кварталы опоясывали его, заключая в некое кольцо. Словно бриллиант, ограненный рукой великого мастера в окружении иных драгоценных камней и мелких жемчужин. «Здесь я родился и вырос», — не без удовольствия заметил его высочество, с гордостью глядя на приближающийся замок, сложенный из светлого камня, блестящий прозрачными стеклами, слюдяные давно были заменены, заказ выполнялся в Волселле, и заплатили они за него баснословную сумму. Но оно того точно стоило. Его Величество все ждал, что Катерина ахнет от восторга, но гостья лишь едва заметно благожелательно улыбалась. «У вас невероятно красивый дворец», — спокойно заметила она, словно в своей жизни видела что-то намного более впечатляющее, чем здание в 5 этажей с широкими крыльями, воздушными переплетениями ажурных арок, множеством переходов и шпилей высоких башенок. На парадной лестнице их встречали выстроившиеся в 2 ряда слуги. Мужчины приоделись в парадные ливреи с накрахмаленными воротничками, женщины в тщательно отглаженные платья и белые кружевные чепцы. Стоило лакею отворить дверцу, как Константин первым вышел из кареты, чтобы помочь выбраться принцессе и ее фрейлине. Гроза проследовала за Екатериной, не менее гордо спустившись по ступенькам экипажа и важно посматривая на шокированных людей, словно говоря: «Я царица всех людей! Смотрите, какая у меня золотистая шерстка, пушистые ушки и ухоженные лапки!» Краем глаза принц успел заметить горделивую улыбку, изогнувшую губы невесты. Она однозначно любила свою норийскую львицу и страшно ее баловала. Император и императрица ожидали высоких гостей в тронном зале. Следом сразу же за экипажем наследника из своих карет вышли герцог Камальский с советником и византийскими вельможами. Стройная группа людей не спеша поднялась по широкой лестнице и втянулась в услужливо распахнутые входные двустворчатые двери дворца. Следом за процессией двигались гвардейцы ее высочества Екатерины, несшие увесистые сундуки, обитые темно-красным дорогим бархатом. Герцог пристроился рядом с дочерью и что-то горячечно зашептал, Девушка равнодушно пожала плечами и также тихо ответила. На ее слова сиятельный лорд покраснел, напыжился, раздул щеки, явно намереваясь эмоционально отозваться. Но вовремя опомнился и проглотил свое негодование, лишь нервно дернул парик. Двери, ведущие в тронный зал при приближении гостей, медленно поползли в стороны, открывая проход в большую залу, облицованную дорогим светлым камнем. Белоснежные колонны держали высокий сводчатый потолок. Множество широких напольных ваз радовали глаз яркой живой зеленью. И ошеломительное количество придворных, замерших вдоль стен, с жадностью следящих за каждым движением прибывшей заморской гостьи, возможно, будущей императрицы Византии. «Ее высочество Екатерина Мария Лотарингская, франкийская принцесса, и ее отец герцог Франсуа Амальский, посол дружественной Франкии», — громогласно объявил церемониймейстер. Рядом с Екатериной шагал сам его высочество Константин. Девушка пальцами держалась за его галантно подставленный локоть и с искренним интересом глядела на окружающее великолепие. Император и его супруга с нескрываемым удовольствием смотрели на приближающуюся красивую пару. Высокий, подтянутый черноволосый Константин и хрупкая, стройная, светловолосая Екатерина. Его высочество на короткую секунду многозначительно покосился на свою супругу и одними губами едва слышно шепнул: «У нас могут быть очень красивые внуки». Ее Величество Анна медленно опустила ресницы, соглашаясь. Тем временем гостья приблизилась к трону и, лукаво сверкнув янтарем светло-карих глаз, опустилась в приветственном изящнейшем реверансе. И так у нее это легко вышло, словно она по нескольку раз на дню выполняет все положенные па. И вот вроде перед венценосной парой склонилась, но как-то так, с чувством собственного достоинства, без подобострастия, лишь выказывая уважение сидящим перед ней людям. «Рад, весьма рад, что вы все же, пусть и с таким опозданием, но добрались до благословенного Константинополиса и решили заглянуть к нам в гости». Едва сдерживая веселую улыбку, своеобразно поприветствовал Катерину его величество. «Можете встать, ваше высочество», — махнул он деланью, на каждом пальце которой сверкнули драгоценные перстни. «Много ли приключений на пути вы пережили?» Девушка выпрямилась и спокойно, с достоинством ответила. «Рада познакомиться, ваше величество». Взгляд на императора. «Ваше величество». Взор на Анну справедливую. «А путь до вас оказался тернист и полон невероятных приключений». «Расскажете?» Подался вперед Михаил Дука-старший. «Непременно, но как-нибудь в другое время и без лишних свидетелей». Прямолинейно, без привычных экивоков и недомолвок, ответила принцесса, а жадно прислушивающаяся к разговору придворные, услышав ее фразу, возмущенно ахнули. Но высказать свое негодование вслух никто так и не посмел. Властность в голосе Екатерины и уверенность, с которой принцесса себя вела, подсказывала многим заправским интриганам, что небрежение и насмешки в сторону высокой гостьи будут тут же жестко пресечены. «В свою очередь, хочу преподнести вам небольшой дар в честь нашего состоявшегося знакомства», тем временем продолжила свою речь принцесса. «Только прошу вас передать сундуки на императорскую кухню и подать их содержимое в качестве десерта на званом ужине». Необычно. Съедобных подношений его императорскому величеству еще никто и никогда не дарил.